добычи. Ну, чтобы перейти реку, надо сначала добраться до моста. А пока еще и брода не видно, резонно заметил Саймон. Кстати, а почему не мы? Майкл издал яростное рычание, но я жестом успокоил его. «Почему не мы?» — взорвался сэр Ричард. «Черт побери, Саймон! Да потому что вся эта затея моя. Я купил карту, здесь сидят мои люди, 10 против вас троих. Мы прибыли сюда, невзирая на все ваши коварные уловки. И прибыли первыми. Как видите, для ваших претензий совсем нет оснований». В воздухе запахло грозой. Стоило лишь Саймону сделать резкий жест или проявить признаки беспокойства, как Майкл с остальными набросились бы на него. Я заметил краем глаза, что они уже потянулись за оружием. «Минутку», — невозмутимо произнес Левисон. «Это вопрос, который должен быть улажен между мною и сэром Ричардом. Мы обсудим его в частном порядке. Кстати, у меня тоже есть карта. Не так ли, сэр Ричард? Неплохо было бы их сравнить. Клад не принадлежит никому, пока его не откопали. А что касается денег, потраченных на вашу экспедицию, то и они могут оказаться любопытной темой для частной беседы. На пару слов, сэр Ричард, если вы не возражаете». Оба отошли в сторону, подальше в тень от освещенного костром пространства, и стали прохаживаться взад и вперед у подножия крутого обрыва. Молодой секретарь и раненый моряк Сокола пристально следили за ними, а я следил за Майклом. Все напряглись до предела, словно свора злобных собак, только и ждущих, когда их спустят с поводков, чтобы вцепиться друг в другу в загривки. Наконец, сэр Ричард и Саймон возвратились к костру. «Мы пришли к соглашению с мистером Левисоном», — сдавленным голосом произнес сэр Ричард. «Он останется с нами. Каждый человек для нас сейчас на вес золота». Край неба за мысом на востоке затрепетал, готовый вот-вот вспыхнуть ослепительными красками зари. Я приказал матросам выкопать в песке глубокие могилы, куда мы опустили погибших, и над местом их последнего упокоения вместо надгробий водрузили тяжелые каменные валуны. Когда я, сэр Ричард и Саймон вернулись к костру после исполнения печального долга, Дон опять, в который уже раз за эту ночь, насторожился, сердито заворчал и, громко лая, исчез в зарослях мангровых деревьев. Оттуда до нас донесся отчаянный вопль, шум борьбы и злобное рычание пса. Майкл с двумя матросами отправились к нему на выручку и вскоре появились, ведя за собой перепуганного, упирающегося туземца. Он был совершенно гол, если не считать узкой набедренной повязки из белого холста. Кровь капала у него с кисти правой руки, прокушенной собакой. В левой он все еще держал лук и стрелы, а выпученные от страха глаза его, сверкая в предрассветной темноте, неотступно следили за Доном, который прыгал вокруг него, виляя хвостом, и всем своим видом подчеркивал, что это именно он поймал такую славную добычу. «Заложник», — коротко бросил Майкл, подводя туземца к костру. Саймон внимательно посмотрел на пленника и, приблизившись к нему вплотную, произнес несколько слов на незнакомом языке. Тот внезапно рухнул на колени и быстро залопотал что-то, умоляющим жестом протягивая к Саймону руки, вращая глазами и испуганно косясь на Дона. Саймон заставил туземца сесть у огня на корточки и внимательно осмотрел его рану. Затем, промыв искусанную руку кипяченой водой, он туго забинтовал ее, для чего использовал свой собственный чистый носовой платок, разорвав его пополам. Во время всей этой процедуры он перебрасывался с пленником короткими гортанными фразами. Мы молча сидели, в недоумении наблюдая за происходящим. Наконец Саймон закончил перевязку. «Его послали следить за нами», — сообщил он. «Он никогда не видел такого страшного пса». с гривой, как у льва.